Хотя при Василии Дмитриевиче Новгород держал у себя наместников московского князя, однако не затруднялся время от времени принимать разных князей-изгнанников и давать им свои пригороды в кормление. Кроме Патрикия Наримонтовича Литовского, встречаем у них Семена Лугвения Ольгердовича, потом известного Юрия Святославича, изгнанного из Смоленска Витовтом, потом его сына Федора Юрьевича. Из-за последнего Егайло и Витовт грозили новгородцам войною в 1412 году, причем упрекали их в том, что они недавно отказались идти вместе на немцев в эпоху Грюнвальдской битвы. Новгород ответил, что он равно в мире и с Литвой, и с немцами. Конечно, он дорожил свою торговлю с Европой при посредстве немцев и не желал терпеть убытки ради усиления Литвы и Польши. Князь Федор Юрьевич, услыхав об угрозах Витовта и Егайла, добровольно уехал из Новгорода, и на этот раз война была отклонена. Но по смерти своего зятя Василия Дмитриевича Московского Витовт уже давно пытается подчинить Новгород литовскому господству. Подобно дяде своему Ольгерду, он придрался к тому, что его назвали изменником, с большой ратью пришел в новгородскую землю, осадил город Порхов и начал громить его из пушек в 1428 году. Порховские воеводы Григорий Посохна и Исаак Борецкий явились в стан Витовта и предложили окуп. Видя крепость города, Витовт согласился на мир, взяв с порховцев 5000 рублей, а с новгородцев другие 5000 рублей, да еще владыка Ефимий дал ему 1000 за освобождение пленников. Тут ясно сказался начавшийся упадок мужества и энергии со стороны разбогатевшей Новгородской республики. Вместо дружной, храброй обороны она начинает просто откупаться от неприятелей деньгами, чем, конечно, еще более привлекала их жадность. Только вскоре последовавшая смерть Витовта избавила новгородскую землю от его дальнейших попыток. Наступившие затем княжеские междоусобия и смуты в Москве и в Литве на время освободили Великий Новгород от давления с той и другой стороны, чем продлили его самобытное существование. Великий Новгород, однако, мало воспользовался обстоятельствами для укрепления этой самобытности. Обычное явление подобных народоправлений, то есть притеснение бедных людей богатыми и знатными и вражда первых к последним или черни к боярам, время от времени вызывали бурные смятения и глубоко нарушали мирное течение жизни. Новгородские летописи изображают несколько таких взрывов, но по обычаю ничего или очень мало говорят об их поводах и последствиях. В апреле 1418 года какой-то Степанка, обыватель торговой стороны, повстречал на улице чем-то его обидевшего Даниила Ивановича Божина внука, боярина Софийской стороны. Схватил его и закричал: «Друзи, пособите мне на сего злодея». Сбежавшиеся люди приняли сторону Степанки и с побоями потащили боярина на народное сборище или людское сонмище. Тут выскочила из толпы какая-то женщина и стала осыпать боярина ударами, говоря, что и ее он тоже обидел. Избитого до полусмерти Данила народная толпа осудила на казнь и сбросила с Волховского моста. Но один рыболов по имени Личков сын взял боярина в свой челн и тем спас его от смерти. Видя это, народ озлобился на рыболова и разорил его дом. Тем дело могло и кончиться, но Данила Божин хотел мстить своему врагу. Он как-то успел захватить в свои руки Степанку и начал его мучить. Узнав о том, простонародье торговой стороны созвало вечи, потом, вооружаясь как на войну и подняв стяг, пошло на Козмодемьянскую улицу, где был дом Божина, и разграбило его. Но не нашед здесь Степанки, принялось грабить другие боярские дома на этой улице и по соседству. Устрашенные козмодемьянцы сами отыскали Степанку и привели к архиепископу с мольбою отослать его возмутившейся черни. Владыка Симеон отправил его со своим боярином и священником, но это не утешило мятежа. Вероятно, жалобы Степанки еще более подожгли чернь. Она принялась грабить боярские дома на Чудинцевой улице и на Людгоще, и даже Никольский монастырь, разыскивая там боярские имущества. Наконец пошла на Прусскую улицу, но тут встретила вооруженный отпор, после чего побежала на свою сторону и стала созывать еще более народу. Весь город пришел в движение. С обоих сторон вооруженные толпы собирались к великому мосту. В это время разразилась сильная гроза, но толпы не расходились и готовились к рукопашной схватке. Тогда владыка Симеон собрал часть духовенства, вошел в Софийский алтарь, облегся в архиерейские ризы, велел взять большой крест и образ Богородицы и всем собором отправился на Волховский мост, протеснившись сквозь толпу. Он остановился посредине моста и начал благословлять крестом на обе стороны, а на Ярослава в двор, то есть на вече, послал юрьевского архимандрита Варлаама преподать благословение посаднику Василию Есиповичу, Тысяцкому Кузьме Терентьевичу и всему народу. Архимандрит вместе с властями уговорил людей торговой стороны разойтись по домам, владыка в то же время убедил разойтись в свою сторону. Вражда меньших людей против больших, однако, не утихла. Спустя 3 года опять видим подобный же мятеж. Обитатели двух концов, Славянского и Неревского, восстали на посадника Андрея Ивановича за то, что он отнял землю какого-то людина Клементия Артемьина. Разграбили двор посадника и других бояр. В происшедшей драке пало 20 человек с его стороны и 2 со стороны мятежников. Смута кончилась сменою посадника. В эту эпоху мы читаем уже горькую жалобу новгородского летописца на недостаток правды в самом Новгороде, на притеснение бедным, особенно жителям волостей. Поднялись ябедники, стали давать ложную присягу, начались грабежи по селам, волостям и по городу, говорит он по поводу дороговизны хлеба в 1446 году. И обратились мы в поругание соседям нашим. По властям нашим происходили частые поборы и великие наезды. Везде слышались крик и рыдания, вопль и проклятие на наших старейшин и наш град за то, что не было у нас милости и суда правого. В связи с этим недостатком правого суда немалую смуту произвели около того же времени перемены и злоупотребления в денежной системе. В 1410 году новгородцы почему-то решили отменить обращение своих старых серебряных денег или кун, а начали употреблять в торговле иноземную монету, именно литовские гроши и немецкие или шведские артуги. Но спустя 9 лет нашли употребление этой иноземной монеты для себя неудобным, распродали артуги немцам и стали вновь лить собственные серебряные деньги, то есть как крупную монету, гривны или рубли, так и разменную или куны. По-видимому, в Новгороде каждый гражданин мог переливать свое серебро в монету, но не сам лично, а принося его городским денежникам, ливцам и везцам, которые получали за то плату, но обязаны были наблюдать при отливке известный вес. Для чего при церкви святого Иоанна на Опоках существовали городские денежные весы. Злоупотребления состояли в том, что богачи переливали свое серебро в монету ненастоящего веса и зато давали посулы тем властям, которые обязаны были их поверять. Как бы то ни было, только в обращении появилось много легковесной монеты, особенно крупной, которую торговцы стали браковать, то есть не принимали от покупателей. Потерпели от таких злоупотреблений более всего бедные люди. В народе начались ропот и волнения по этому поводу. В 1447 году посадник Сакира, по-видимому, желая угодить народу или прекратить злоупотребление, подпоил одного денежного левца и везца по имени Федор Жеребца, привел его на вече и начал допрашивать, на кого лил рубли. Тот оговорил 18 человек. Из них некоторых народ немедленно сбросил с Волховского моста, а которые успели скрыться, у тех разграбил дома и даже их имущество, хранившееся по церквам. А прежде того по церквам не искивали, замечает летописец, но едва ли верно. Неправдивые бояре под угрозой смерти научили Федора оговорить еще многих людей. Протрезвясь, он объявил, что со своей братьей и левцами лил на всех и на всю землю. Оттого сделалось большое смятение по всему городу. Ябедники и голодная чернь произвели открытый мятеж и едва кого называл Федор Жеребец, тотчас его убивали, а имущество его грабили и делили между собой, хотя бы оно и хранилось в церкви. Городские власти оказались бессильны против этого мятежа. Ясно, что по мере упадка их нравственного авторитета возрастали своеволие и необузданность народной толпы. Посадник Сакира, своим неблагоразумным поступком с жеребцом, сам вызвавший буйство и грабежи черни, с горя разболелся и умер.